Глава 23. Память. Проснувшись, я первым делом почувствовал дичайший голод. Употребление лимеля на ночь, да еще и на голодный желудок, давало о себе знать. Вскочив с кровати, я проверил, как там поживают мои брови с ресницами, и обнаружил, что они успели отрасти и приобрести положенную густоту. А почесав затылок, выяснил, что теперь на моей голове вместо шикарной лысины наличествует аккуратный ежик. И решил внешне мое тело в полном порядке. Теперь бы еще брюхо набить. И будет вообще фантастика. Посмотрев в окно, я отметил, что время близится к обеду. То-то мне так жрать охота. Натянув на ноги свои старые сапоги, слегка подпорченные огнем, я проверил соседние гостевые и увидел, что Киса, Хор и Алиша коротают время за разговорами. Лакрии поблизости не наблюдалось. Видимо, она еще не покидала общество своего ненаглядного дишара. Подхватив перевязь с мечами, я подумал немного, сделал вывод, что с таким нарядом она будет смотреться более чем нелепо, и решил оставить клинки в комнате, надев только пояс с кинжалом. Вряд ли с ними что-нибудь произойдет, а никаких грандиозных схваток в ближайший час уже точно не предвидится. Я не стал заходить к друзьям, а сразу направился на кухню. Побеседовать можно и потом. А вот желудок ждать не может. Накинув маскировку, чтобы скрыть свою необычную внешность, я без задержек добрался до владений Шурова, по пути отметив повышенную активность обитателей дворца. Спокойно не ходил никто. Слуги, гвардейцы и прочие носились по коридорам, как оглашенные. Пару раз меня едва не сбили с ног демоны с какими-то бумагами, а один из пробегавших мимо рабочих только чудом не оставил на моем костюме свежее пятно краски. Как потревоженные муравьи, честное слово, подумал я, глядя на всю эту суету. Повар мне очень обрадовался, усадил за стол, приказал помощникам притащить гору еды, а пока я насыщался, весьма эмоционально рассказывал о том, какая его постигла неприятность. Оказывается, после того, как был отбит штурм, а гвардейцы с дознавателями опросили всех работников дворца на предмет, кто где был и кто что видел, Шрол обнаружил, что многие магические амулеты и плетения в его хозяйстве отказываются работать. Разумеется, он пожаловался управляющему, однако тот отмахнулся от повара, так как был занят оценкой разрушений, причиненных дворцу, и не хотел войти в положение начальника кухни. Целую ночь Шрол искал справедливости по разным инстанциям, но только под утро сам Шерит, впечатленный страшными угрозами оставить его без завтрака, приказал своему новому начальнику охраны отрядить в помощь повару двух толковых магов. Те все утро занимались приведением кухонного хозяйства в рабочее состояние, заодно повидав по секрету, что виноват во всем этом один странный маг, который не только разрядил амулеты Шрола, но и высосал силу из большинства магических светильников, уничтожил сигнальную систему дворца, оставил правое крыло без воды и причинил еще немало других бед. В общем, повар долго распекал подлого разрушителя, магического вредителя и тому подобное, насылая страшные проклятия на его голову и головы его родственников, даже не подозревая о том, что этот самый разрушитель в данный момент сидел перед ним. Старательно работал челюстями и в нужный момент не забывал поддакивать. А меня эта ситуация изрядно повеселила. Закончив с обедом, я поблагодарил Шрола и в прекрасном расположении духа отправился к друзьям. «С добрым утром!» — сказал я, заходя в комнату. «У меня что-то с глазами? Или ты наконец-то решил облачиться в приличную одежду?» — улыбнувшись, спросила Киса. «Что поделать? Никакой альтернативы не оказалось, поэтому пришлось поневоле соответствовать статусу принца». Весело ответил я, занимая одно из кресел. «Ну, что тут у нас?» «А у нас тут заговор», — поддержала веселье девушка. Я лишь усмехнулся, однако дальнейший ее рассказ доказал, что вампирша не шутила. Час назад к ним забегала Лакрия и поделилась последними новостями. В общем, сразу после того, как мы со спокойной совестью отправились отдыхать, у гвардейцев и дознавателей работа только началась. Экспресс-допросы пленных дали ошеломительные результаты. Оказалось, что в Хорошаре пышным цветом расцвел заговор, охвативший добрую четверть знати и имевший своей целью свержение правящей династии и установление власти совета. Подробности ушастая сообщить не успела, но сказала, что все настолько серьезно, что королевство буквально стоит на ушах. Всю ночь и все утро в столице проводились аресты, Не мудрено, что сейчас в дворцовой тюрьме наблюдается острая нехватка свободных мест, поэтому сюда привозят уже только самых важных персон, а мелкую шушеру перепоручили дворцовой страже. Причем этот процесс давно перекинулся в другие крупные города. Ловили элидийцев, продажных чиновников, знатных заговорщиков и их пособников, но с каждым задержанным открывались все новые и новые имена, вовлеченных в заговор. С большим трудом силами подчиненных Варшира были схвачены несколько магов, имевших отношение к штурму. Король задействовал даже регулярную армию, а всем его дознавателям приходится работать за троих. Короче, заваривалась такая каша, что расхлебывать ее придется еще не один день. Лакрия пообещала рассказать все подробности вечером, когда у дознавателей сложится полная картина. Кстати, она принимала в их работе самое непосредственное участие, выступая в роли особого консультанта и разбираясь в заговоре на пару с Дишаром, который являлся кем-то вроде координатора. Киса долго удивлялась, как же ушастую не прогнали подальше от грязного белья королевства, но я-то прекрасно знал, что темные эльфы являются превосходными мастерами заговоров и интриг, поэтому сейчас Лакра оказалась весьма полезной Шериду. Ну и здорово, девушка, особо не напрягаясь, может оказать немалую помощь следствию, поделиться опытом своих сородичей, подскажет некоторые пути решения проблемы, а заодно и выяснит для нас все, что только можно. Послушав немного, как вампирша с хмурым демоном строит разные догадки о том, кто же является организатором заговора и каким боком к нему причастны лидийцы, я решил не включаться в это философствование, а заняться более нужным делом – покопаться в знаниях магистра, а вернее в своих знаниях. Тем более, что до вечера еще вагон времени. А вчера я не успел даже поверхностно с ними ознакомиться. Сообщив друзьям, что пойду вздремну пару часиков, я попросил их растолкать меня, как только появится Лакра. Ведь подробности заговора были для меня весьма интересны. А вернувшись к себе, рухнул на кровать и закрыл глаза, мысленно раскрыв в своем разуме новые воспоминания. Магистра звали Гадин. Именно так, с ударением на первый слог. И если судить по тому, что я узнал, гадом он был еще тем. Родился в бедной многодетной семье, все детство провел в изнуряющей работе, так как его родители рассматривали своих отпрысков только в качестве помощников по хозяйству и никак иначе. В это время постоянными спутниками Гадина были голод и злость. Он постоянно терпел унижение со стороны старших братьев и отчима, а одногодки насмехались над хилым мальчиком в драной одежде, а единственным его верным другом был дворовый пес. Но в один прекрасный день, когда братья принялись избивать Гадина за то, что он осмелился стащить со стола пару клубней и вареного картофеля, у мальчика случился спонтанный выброс силы. После этого из семьи в живых остался только будущий маг, которому тогда шел 10-й год. Понимая, что теперь его жизнь круто изменилась, он выгреб из-под пола горсть медиков, нехитрую семейную заначку, перехватил кое-какую одежонку, не сильно заляпанную кровью, и слинял, пока односельчане не спохватились. Он-то прекрасно помнил рассказы о том, как одну из деревенских девочек продали в рабство заезжему магу и не хотел себе такой судьбы. С той поры начались странствия Гадина. Он ходил по разным деревням, пытаясь понять, как ему жить дальше, но не находил ответа. Вскоре деньги закончились, и тогда начинающий маг начал промышлять воровством. Сперва все шло удачно. Но однажды крестьяне застукали его на горячем и попытались избить. Теперь выброс был контролируемым, поэтому Гадину удалось уйти, оставив за собой два разорванных силой тела. В этот момент он осознал, что хочет пойти по магической стезе, стать магом, которого никто не посмеет тронуть, которому не нужно ничего бояться, который может делать все, что ему захочется. Однако не все оказалось так просто. Мальчик знал, что за обучение магии нужно было платить, либо навсегда расстаться со свободой, став рабом своего учителя, чего он не желал. Поэтому встал вопрос, где взять деньги. Долгий месяц шныряния по чужим хатам принес Гадину только 3 жалкие серебрушки, ведь деревенские не были зажиточными, а в хорошие дома, охраняемые злыми псами, он залезать боялся. Но тут произошло событие, подсказавшее будущему магу выход из тупиковой ситуации. Как-то раз его поймали на дороге дюжие мужики и предложили отдать все деньги, пока не порешили. Но с момента первого выброса силы прошло немало времени. А кроме того, мальчик целенаправленно старался развивать свои способности, постоянно тренировался и экспериментировал. Поэтому неудивительно, что эти мужики быстро умерли. А Гадин завладел всем их добром. Как оказалось, разбойнички промышляли долго и успели обобрать многих путников. Поэтому в их схроне, который Гадин нашел по следам бандюков, нашлось огромное богатство, целых 7 золотых и груда всякого барахла. Посмотрев на свою добычу, будущий маг понял, вот же оно решение. Зачем воровать у нищих, если можно нападать на богатых странников? На первое дело Гадин выходил с опаской, но одинокий всадник умер, не успев ничего сообразить, и порадовал мальчика полным кошельком серебра. Второе и третье прошли так же гладко, а одаренный маг ничего не брал, кроме денег, и сразу менял места охоты, поэтому считал себя неуловимым. Однако четвертое принесло неудачу. Двое путников после удара магии замертво падать на землю не пожелали, а схватились за мечи. После этого Гадин долго плутал по лесной чаще, заметая следы и прекрасно понимая, что в этот раз он нарвался на тех, у кого имелись защитные амулеты. Следующую десятицу на дело малолетний разбойник не выходил, отсиживаясь в лесу в какой-то норе. Но мечта стать магом пересилила, поэтому уже вечером 11-го дня, затаившись у дороги, ведущей к городу, Гадин поджидал свою новую жертву и дождался. Ею оказался одинокий всадник в поношенной одежде, ехавший на неказистой лошадке и уж точно не имевший при себе никаких амулетов. Однако расчет не оправдался. Удар не принес результата, а уйти у малолетнего разбойника в этот раз не получилось. Попытавшись скрыться, он почувствовал, как тело обвивают невидимые веревки, которые быстро выволокли его из кустов и поставили перед магом. Теперь-то Гадин понял, что всадник, которого он пытался убить, был именно магом. «Так вот, кого гильдия разыскивает уже две десятицы!» — весело воскликнул тот. «Надо же, как интересно! Пока все думали, что это кто-то из наших безобразничает, поднимая спрос на защитные амулеты, некий одаренный гаденыш просто затеял охоту на землю графства. Занятно. Ну и что же мне с тобой делать, а? Тащить в город неохота, да и гильдийцы за твою поимку много не дадут. Прибить прямо здесь, что ли?» Но страх уже отпустил хватку на горле Гадина, поэтому тот смог воскликнуть. «Возьмите меня, ученики, господин маг! Я заплачу, у меня деньги есть, много!» Несмотря на опасения мальчика, всадник изволил заинтересоваться, но потом долго веселился, узнав, что много — это всего 20 золотых. Однако он не стал убивать разбойника, а расспросил, как же тот докатился до жизни такой. Гадин не стал скрывать ничего, чем изрядно позабавил мага, который после рассказа ненадолго задумался, а потом отпустил невидимые веревки и приказал принести все деньги. Деваться мальчику было некуда. Он прекрасно понимал, что маг может легко забрать его богатство, а потом уехать или даже убить разбойника, который запомнил его лицо, но послушно принес кошелек с монетами, спрятанный неподалеку от места засады. Каково же было его удивление, когда маг не стал брать их, а усадил мальчика на лошадь и вместе с ним поехал в город. Так Гадин нашел себе учителя, магистра Лискандра. Много позже он узнал, что магистр, узнав о проблеме гильдии, специально путешествовал по дорогам графства, пытаясь найти одаренного, совершавшего дерзкие убийства путников. Ему понравилось нахальство, жестокость и хитрость неизвестного бандита, которому удавалось так долго не попадаться в лапы ищеек. Ведь всю ту десятицу, пока Гадин скрывался в лесу, гильдия старательно прочесывала окрестности в поисках наглеца, осмелившегося совершить нападение на сына графа. Лискандр сообразил, что пока маги ищут в деревнях, расположенных поблизости от места происшествия, постепенно расширяя круг своих поисков, ему стоит тщательно осмотреть лес, где ни один здравомыслящий маг скрываться бы и не подумал. А на третий день магистр заметил ауру мальчишки и решил сыграть для него роль случайной жертвы. Лискандр не стал делать своего нового ученика рабом, он сразу подметил его неплохой потенциал, поэтому постарался завоевать доверие Гадина. Он одел, обул, накормил парня и стал обучать его основам магии. Проявив малую толику заботы и внимания, он добился того, что новый ученик привязался к нему, как дворовая собачонка. Он был преданным своему учителю, спешил выполнять все его просьбы и желания и всячески давал понять, что магистр не ошибся в своем решении. Гадин не был единственным воспитанником Лискандра, но стал самым старательным, и потому демонстрировал стремительный рост своих способностей, радуя учителя. С остальными учениками отношения у будущего мага не сложились. Заучку сторонились и откровенно презирали. Ведь лишь он один обучался у магистра без платы, и даже не принося клятву верности. И никто, кроме Гадина и самого Лискандра, не знал, что на самом деле скрывается за этой благотворительностью. Щенячья преданность ученика позволяла магистру давать ему самые разные поручения, очень часто граничившие с нарушениями законов гильдии и совета магов, а порой и приступавшие эту грань. Когда знания Гадина достигли нужной величины, он начал помогать учителю в его экспериментах над живыми и мертвыми существами. Да, он к тому времени уже понял, что магистр является некромантом, но нисколько не изменил свое отношение к нему. А Лискандр, давным-давно разглядев особые наклонности ученика, начал потихоньку передавать ему свое искусство. Долгие годы шло обучение. Гадин ни разу не давал повод учителю упрекнуть себя в отсутствии прилежания, недобросовестности или неисполнительности. Он по первому требованию доставлял Лискандру необходимый материал для работы, находя его на ближайшем кладбище или отлавливая в темных городских переулках. Готовил разнообразные составы и каждую свободную минуту учился. Когда же подошло время для поступления в академию, магистр сам заплатил за обучение Гадина, нисколько не сомневаясь в том, что его ученик после окончания этого заведения вернется к нему. Годы в академии дались парню нелегко. Он сразу понял, что попал во вражеский лагерь, где друзей быть не может, поэтому сделал своей главной целью выживание. Это время научило его подлости, подарило умение плести интриги и использовать других в своих планах, развило навык всегда оставаться в тени, а также дало возможность приобрести другие качества. Окончил академию уже совсем другой Гадин, который не только овладел искусством магии на уровне мастера, но и научился избавляться от своих врагов чужими руками. За этот период Лискандр умудрился прочно обосноваться в совете и получить титул верховного магистра, что произошло благодаря его грамотной политике и поддержке друзей-некромантов. Пользуясь своим влиянием, он смог добиться для ученика немалой должности, которая давала тому большие возможности. Дальнейший этап очень напоминал Гадину жизнь до академии. Он старательно учился, надеясь в скором времени получить титул магистра, четко выполнял служебные обязанности и все так же помогал своему учителю. А Лискандр с головой погрузился в политику. За весьма короткий срок он сумел объединить под своим началом почти всех некромантов империи. Из разрозненных магов за несколько лет они превратились в значительную силу, которая могла легко влиять на решение совета. Пользуясь этим, верховный магистр добился многих привилегий для своих коллег. Дал многим из них работу, решительно подвинув боевиков и стихийников. Отменил несколько запрещающих указов касательно экспериментов на разумных. Ну и все такое прочее. Неудивительно, что соратники Лискандра стояли за него горой. Ну а Гадин все это время преданно служил своему учителю. Аккуратно устранял неугодных, ловко организовывая подставы. Добывал компрометирующую информацию на соперников магистра, тем самым обеспечивая поддержку с их стороны. Пускал сплетни, очерняющие ярых противников законопроектов Лискандра, устраивал несчастные случаи, недовольным новой политикой. Короче, был очень занят грязной работой, пока его учитель восседал в совете весь в белом и толкал речи, общее содержание которых сводилось к одному тезису – за некромантами будущее. Все эти заботы поглощали внимание Гадина, поэтому даже присвоение ему звания магистра промелькнуло как-то совсем незаметно. Но потом грянул гром. Лискандр слишком сильно размахнулся, весьма опрометчиво позабыв о том, что делиться властью добровольно никто не станет, за что в итоге и поплатился. Остальные верховные, ранее не стремившиеся устраивать разборки и все пытавшиеся по-тихому вразумить своего коллегу, поняли, что такими темпами вскоре окажутся не у дел. Это их очень обеспокоило и побудило начать решительные действия. В один дождливый весенний день верховный магистр Лискандр скончался от очень несчастного случая. Правда, этот случай выглядел как 8 магистров-боевиков, заявившихся в его замок без приглашения, уничтоживших всех его обитателей и не оставивших после себя камня на камне. Но, тем не менее, был очень несчастным. Буквально час спустя все его самые близкие друзья погибли в результате одного неудачного эксперимента. И не важно, что при этом они находились в 5 различных городах и экспериментировать совсем не собирались. А после этой трагедии группа единомышленников, созванная Алискандром, распалась на части. Одни громко призывали остальных отомстить за смерть Верховного и требовали совет выдать убийц магистра. Вторые сразу побежали к Верховным каяться и просить снисхождения. А третьи, которых было меньшинство, решили сбежать. Гадин, первым почувствовавший запах жареного, успел скрыться до того, как за ним пришли, оставив непрошенным гостям пару весьма неприятных сюрпризов. Прихватив все свои сбережения, давно превращенные в драгоценные камни, он просто исчез. И хотя Верховные развернули активную сеть, намереваясь схватить помощника Лискандра, знавшего великое множество их грязных тайн, но она так и не смогла вытащить эту золотую рыбку. А потом всем стало не до этого. Группа опальных некромантов решила в открытую сопротивляться произволу и объявила совету войну. Пользуясь своим искусством, они сумели причинить немалый вред, но в итоге были разбиты. Цена, которую пришлось заплатить за это простым жителям империи, была весьма немалой. Многие деревни обезлюдили, дав некромантам превосходный материал для гныхов, ирушей и прочих тварей. Несколько городов подверглись полномасштабным атакам бунтарей. Короче, было весело. Наверное, именно поэтому совет в итоге так поступил с некромантами, лишив их того будущего, которое долгие годы пророчил Лискандр. Некромагические факультеты в академиях были ликвидированы. Помимо бунтарей были уничтожены сотни некромантов, активно поддерживавших Верховного Магистра. Простые же специалисты остались без работы. Было вновь принято множество законов, ограничивавших их эксперименты. Короче, досталось всем, и правым, и виноватым. Но это были далеко не все последствия. В результате магических разборок в империи поднялась волна недовольства магами, которая привела к конфликту Совета и Церкви Единого. Ведь лишь она могла приструнить расшалившихся магов. Поэтому и бежали простые имперцы толпами в храмы с просьбами о защите. Разумеется, до войны дело так и не дошло. Церковники долго спорили с магами, но в конце концов решили удовлетвориться созданием новых законов, ограничивших произвол одаренных на территории империи. Кстати, забегая далеко вперед, можно отметить, что именно этот конфликт дал церкви хороший повод для давления на совет магов, который в итоге сравнительно недавно принял директивы, запрещающие магам участвовать в военных действиях, устраивать геноцид, ну и так далее. Но это случится позднее, а пока вернемся к Гадину, который, совершив поспешное бегство, отчаянно стремился на восток, в Иледию, полагая, что там без проблем сможет подыскать себе хлебное место. Избегая оживленных дорог, предпочитая путешествовать по лесным чащам, он за 3 месяца пересек империю и перешел границу. В Иледии он не стал долго раздумывать и направился сразу к королю, которому и предложил свои услуги. Надо отметить, правитель королевства уже знал о ситуации в империи, а потому без колебаний согласился взять магистра на постоянную службу. К слову, Гадину еще очень повезло. Остальные его коллеги, которые направили свои стопы в подгорное королевство Фонтар или Мардинан, просто пропали без вести, став наглядным доказательством того, что имперские маги не отпускают своих специалистов просто так. Гадин же изначально понимал, что является лакомой добычей для расставленных на границе охотников, поэтому действовал предельно аккуратно и сумел проскользнуть сквозь дырку в расставленных сетях, чего не удалось сделать многим некромантам, решившим дать дёру из империи. Наверное, после такого сокрушительного поражения некромагическая наука этого государства окончательно умерла бы, так как ее приверженцев травили все, кому не лень, но этого не случилось. Произошло одно событие, которое позволило некромантам, если не вернуть прежние позиции, то хотя бы сделать свою жизнь более приемлемой. Дело в том, что спустя 1/2 года после того, как бунтарей и неугодных ликвидировали, в сезон холодов из лесов внезапно поперла нежить. Причем самая разнообразная и в таком невероятном количестве, что даже император за голову схватился. Охотники не справлялись, маги тоже зашивались. Но не бегать же магистрам-боевикам по лесам за каждой тварью. Вот тогда вспомнили о некромантах и дали им задание ликвидировать бедствие. Специалисты показали класс. Ценой невероятных усилий они остановили нашествие и свели популяцию нежити к допустимому минимуму. В благодарность за такую победу совет частично восстановил их статус, а также подтвердил, что никаких преследований больше не будет. И хотя некромагические факультеты в академиях открывать не спешили, но некроманты получили возможность спокойно жить и работать, выполняя заказы гильдии и ежеминутно не опасаясь устранения. В общем, страсти окончательно улеглись, а жизнь магов вошла в более-менее привычную колею. И лишь очень немногие некроманты понимали, что обязаны этим именно Гадину, однако предпочитали об этом не распространяться. Да-да, именно верный помощник Лискандра устроил все это нашествие. Именно он дал возможность некромантам доказать свою полезность. Именно он был виновником гибели многих и многих тысяч простых имперцев. Если отметить на карте все места, превратившиеся в рассадник нежити, то можно без особых усилий увидеть ровную длинную полосу, которая начиналась в окрестностях столицы и шла прямиком в Иледию. Весь свой путь, пробираясь по густым зарослям, цеплявшимся колючками за одежду, ночуя под открытым небом и десятицами не выходя к цивилизации, Гадин создавал амулеты, десятки тысяч амулетов, щедро наполненных силой, оставлял он за своей спиной. Он знал, что они сработают. Не сразу, но сработают, запуская необратимые процессы изменения в оказавшихся рядом с ними лесных обитателях, которые в итоге превратят тех в кошмарных тварей, угрозу всему живому. Долгие эксперименты под руководством Лискандра не прошли даром. Гадин многому научился, поэтому он не сомневался, что никто не сможет обнаружить его амулеты и предотвратить месть. А Гадин страстно желал отомстить имперским магам, которые лишили жизни его учителя и заставили его самого стать диким зверем. И это жгучее чувство заставляло его день за днем, долгие месяцы готовить то, что жители империи впоследствии назвали «черной зимой». Дальнейший период жизни имперского магистра можно назвать безоблачным. Работа на короля не была чересчур напряженной, и хотя монарх держал Гадина как специалиста широкого профиля, у того еще оставалось много времени на личную жизнь. Правда, с ней как-то не складывалось. Половинку себе магистр заводить не хотел. Не тот у него был характер, чтобы становиться семьянином. Со знатью отношения сразу не заладились. Так как Гадин понимал, что любые тесные связи приведут к его автоматическому участию в придворных интригах, а магистр планировал и дальше держаться в стороне от всей этой грязи. Местные маги, хотя и приглашали выходца из империи обменяться опытом, но после нескольких встреч Гадин понял, что они не способны дать ему ничего полезного, однако при этом не желают признавать его превосходство и относятся как к бесправному нахлебнику. Возможно, это было вызвано тем, что никто из них не удостаивался чести стать королевским магом, поэтому черная зависть к иноземцу не давала здравомыслить, а может, чем-то иным. Но в итоге Гадин обозвал их бездарями и больше с местными не контактировал. С прочими коллегами, которые перебрались из империи в последующие годы, когда железный занавес слегка опустился, дружбы не было. Магистр смотрел на них, как на конкурентов, способных спихнуть его с насиженного местечка. И основания для этого были. Как то два молодых имперских специалиста пришли к королю с просьбой взять их телохранителями. Правитель был не против, но решил посоветоваться с Гадином на предмет их профпригодности. Тот предложил устроить публичное испытание и выбрал себе роль убийцы. После того, как под восторженные вопли толпы зрителей Гадин жестоко расправился с недавно закончившими Академию некромантами и поджег куклу, изображавшую короля, больше никто из бывших имперцев во дворец с просьбой о найме не приходил. Вот и жил он себе тихо и спокойно, да и что ему было переживать. Эледия издавна не выдавала империи беженцев, а убийц, посланных за его головой, Гадин не боялся. На короля никаких покушений не было, так как монарх почти всех в королевстве устраивал. Мелкие проблемы решались незамедлительно, а жалование выплачивалось регулярно. Просто сказка. От скуки Гадин даже учеников себе взял и принялся гонять их хвосты в гриву. 10 лет назад король почил от старости, а на трон зашел его сын. Несмотря на то, что ему было далеко за 30, ума у монарха не наблюдалось. Причем кто в этом больше виноват, придворные учителя или мамаша, сказать было сложно. Надев корону, он постарался придумать несколько законов. Затем попытался расформировать армию, но советники мягко убедили его ничего не делать, говоря, что лучше будет только хуже. Тогда король решил удариться в политику. Но тут уже зароптала знать, и советник Франца популярно объяснил монарху, что ему надо всерьез заниматься приемами, празднествами, турнирами, охотой и прочими развлечениями, а уж они как-нибудь сами позаботятся о королевстве. Так и повелось, что главным в Иледии стал Франца, который сумел умаслить всех, даже империю, подписав с ней выгодные торговые договора и соглашения о ненападении. Именно он рулил королевством от имени проводившего дни в веселье монарха Именно он стал отдавать приказы гадину. Тот поначалу попробовал было возмущаться, но короля абсолютно не беспокоило, какие поручения давал магу его советник. Поэтому вскоре магистр перестал удивляться, а потом и вовсе привык к такому раскладу, понимая, кто теперь является его начальником. А поручения приходилось выполнять самые разнообразные и порой весьма грязноватые. Тогда-то он и понял, что добродушный, дружелюбный ко всем Франца на самом деле жестокий интриган, похлеще его учителя, который быстро избавляется от всех несогласных. Но гадина это не смутило. Он продолжал выполнять все, что ему поручали, не заботясь о последствиях и не терзаясь сомнениями в правильности выбора. Более того, он даже начал получать удовольствие от этого участия в интересной игре, которая помогала магистру развеять скуку и напоминала о старых добрых временах. Последнее дело, которое гадина навязал советник, было весьма интересным. Требовалось снова поработать на чужой территории. В Харашаре магистр бывал неоднократно и всегда действовал безупречно, ведь маги демонов были для него как малые дети, такие же неумелые и совершенно не опасные. Поэтому он с радостью взялся за работу, которую ему обещали оплатить по высшему разряду. Но даже не это было главное. Магистр чувствовал, что становится главной фигурой очень большой игры, которая способна привести к грандиозной войне. И это чувство пересиливало даже нежелание играть в большой сборной команде, в которую входили маги всех мастей. «Алекс, проснись!» Я почувствовал, что меня трясут, и открыл глаза. «Ты просил разбудить, помнишь?» Спросила склонившаяся надо мной киса. «Что?» «А, да, конечно!» Пробормотал я, с немалым усилием принимая сидячее положение. Голова гудела и отказывалась нормально соображать. Но я усилием воли разогнал окутавшую сознание муть и задумался. «Блин, это что сейчас со мной такое было? Я ведь просто собирался покопаться в полученных воспоминаниях. А каким-то образом вышло, что я прожил всю жизнь этого гадина. Всю от начала. Ну и до того момента, пока меня не соизволил разбудить вампирша. Причем на этот раз я не оставался сторонним наблюдателем, а был непосредственным участником событий. Шершану мне в постель, что за ерунда? Я ведь сейчас безо всяких усилий могу вспомнить, как сдавал экзамен на звание магистра, как при поддержке Лискандра проводил преобразование своей ауры, как создавал мертвых слуг из тех, кто считал меня своим другом, и отправлял их убивать любовницу элидийского герцога. Я помню все это и еще множество разных событий, картин из жизни, которую прожил совсем не я. Почему же так произошло? И внезапно я понял, я ведь не просто просматривал новые воспоминания, как в прошлый раз. Я раскрыл их у себя в сознании, как обычный мыслеобраз, только объемом побольше. Ладно, значительно побольше. И вот поэтому-то все эти новые знания были только что мною полностью осознаны. В случае с памятью кочевника я загрузил его информацию в голову и лишь просматривал отдельные интересующие меня фрагменты. А порой они сами при необходимости выскакивали на поверхность. Сейчас же я принял воспоминания магистра, сделав их своими. И поэтому мне показалось, что я прожил жизнь гадина. Но на самом деле я просто перетащил новую информацию в рабочую область. Не скажу, что мне это доставило удовольствие, но не могу не отметить, что так было намного эффективнее. Ведь много времени нужно копаться в груди знаний, чтобы вычленить из них что-то нужное тебе в данный момент. А так этого делать уже не придется. Я узнал все, что было в памяти магистра. Я перенял его опыт. Я овладел его умениями, я могу использовать его навыки. И пусть вместе с этим мне достались не совсем приятные воспоминания, но я не думаю, что они смогут повредить моему самосознанию. Все-таки я — это понятие глубоко субъективное. «Алекс, ты как?» — обеспокоенно спросила киса. «Сейчас приду в норму», — ответил я, принявшись тереть уши. «Где-то я слышал, что это может помочь». «А будешь теперь знать, что много спать и вредно», — наставительно заявила вампирша. «Так я всего на часок прикорнул, хотел было возмутиться я, но поглядел в окно и осекся. За ним было темно. Похоже, моя отключка длилась куда больше, чем я рассчитывал». «Ну, ты вставать собираешься?» — Лакра заявила, что без тебя рассказывать ничего не станет. «Иди, я сейчас подойду», — отозвался я. «Поторопись», — понимающе кивнула киса. Когда вампирша покинула комнату, я с трудом поднялся и нашарил початую флягу Лимеля. Сделав пару глотков, я почувствовал, что остатки тумана в сознании смыты целебным зельем. И направился в смежное помещение. Избавляясь от лишней жидкости в организме, я подводил итоги. В общем, от памяти магистра я ожидал несколько большего, Да, теперь я наверняка могу посоперничать с Масфишем в его науке. Но этим успехи и ограничиваются. Общий курс боевой магии оказался намного скромнее, чем я успел изучить в академии. Бытовая магия была примерно того же объема, который я получил сам, различаясь только в несущественных деталях. Стихийную магию Гадин почти не изучал, так что мои прежние знания с лихвой перекрывают полученные. Целительство оказалось в размере общего курса, то есть весьма скудным. Конструкторство было освоено только в общих чертах. Теория магии хоть и пройдена Гадином полностью, но при сравнении похожих разделов я понимал, что стараниями Глода изучил этот предмет намного плотнее и глубже. Алхимия радовала новыми навыками, но все они имели несколько специализированный уклон. Остальные предметы, изучаемые в Академии, были усвоены хорошо. Но я вполне обоснованно подозревал, что обширная их часть аналогично прочему осталась неизученной, а некоторые, такие как история магии, вообще были мне не нужны. Но это было еще не все. Я ведь надеялся, что смогу узнать побольше о самих магах, о настроениях в их среде, о замыслах, о планах на новый союз, о сотрудничестве с императором. Но эти надежды не оправдались. И ведь угораздило же меня выбрать себе такого неподходящего донора для извлечения информации. Гадин не имел друзей, слухами из империи не интересовался, поэтому о том, что там сейчас творилось, был не осведомлен. Он решительно вычеркнул свою бывшую родину из жизни и не считал ее достойной своего высочайшего внимания. Да он даже не знал о недавней войне на Западе. Поэтому чего уж там говорить о расстановке сил в Совете магов. «Алекс, ты где?» — донесся приглушенный крик Кисы. «Иду!» — крикнул я и подтянул штаны. Короче, полный облом, столько разнообразной информации, а вот нужной практически нет. Да, можно считать, что я уже закончил академию и получил звание магистра. Но у меня не было никакого желания оставаться узкопрофильным специалистом-некромантом. Кроме того, как я подозревал, уровень его знаний по всем остальным предметам был далек от необходимого для адепта-выпускника. Ведь его покровителем являлся верховный магистр, а значит, некое послабление на экзаменах Гадину было гарантировано. А это не есть хорошо. Теперь я стал ощущать себя каким-то ущербным, не имея возможности заполнить явные пробелы в образовании. Войдя в комнату хора, я опустился в кресло и принялся размышлять над тем, как бы подтянуть свои знания, рискнуть и вернуться в академию. Но после того, что я здесь учинил, вопрос, сдаст меня Фолиана или нет, становится неактуальным. Совет магов империи вскоре так и так выяснит обо мне все, что только можно. А предугадать его реакцию я не смогу. Судя по тому, что мне подсказывают воспоминания Гадина, маги никогда не были единым целым. Среди них всегда существовали группы единомышленников, а понять, кто из них сейчас находится у власти, не представляется возможным. Да и потом, я ведь даже не знаю, какой из групп я нужен живым, а какой очень хочется увидеть мой труп. Разве что Фолиана и компанию я могу занести в число первых. А вот насчет остальных... Что-то случилось? Спросила Лакрия, отвлекая меня от мыслей. «Ничего особенного», — ответил я. «Что-то случится?» — с тревогой спросил сидевший напротив хор. Бросив взгляд на демона, я только обреченно вздохнул. «Нет, хвостатый все не угомонится». «Алекс, расскажи, что произошло», — попросила Киса. «Мы же видим, что с тобой что-то не так. Говори, чем тебе можно помочь». «Да ладно, это мои проблемы», — беспечно махнул я рукой. «Ну ты хотя бы поделись с нами, попробуем решить их вместе». «Ну, это вряд ли», — улыбнулся я, но потом решил оставить секретность. «Просто я этой ночью забрал себе память одного имперского магистра, а теперь выяснил, что она является практически бесполезной. И хотя я стал профессиональным некромантом, зато как никогда почувствовал острую нехватку знаний по всем остальным направлениям. Этот гад ведь боевиком был неважным, на стихийную магию чихать хотел». А целительство знал в минимальном объеме. Вот я теперь и страдаю. Эх, знать бы раньше. Я бы к нему в голову не полез. Одно только хорошо, сейчас я вижу, что ошибся. Считая себя законченной сволочью, оказалось, в сравнении с этим уродом, я воплощение чести, порядочности и всех прочих добродетелей. Грустно вздохнув, я оглядел друзей, которые рассматривали меня с немалым удивлением. Внезапно с противоположного конца комнаты донесся голос. «Вы забрали память разумного? Разве это возможно?» Оглянувшись, я увидел Дешора, скромно сидевшего в уголке. «Надо же, я так задумался, что даже не заметил присутствия в комнате постороннего. «При желании все возможно», — ответил я принцу. «И кто же ты теперь? Алекс или все же имперский магистр?» — осторожно спросила вампирша. «Не переживай, моя личность нисколько не изменилась. Просто я получил воспоминания о еще одной прожитой жизни. Только и всего. Они ни на мой характер, ни на сознание никак не повлияли. Это всего лишь знания, только представленные в другой форме. Хотя, если постараться, я наверняка без проблем мог бы сыграть роль этого магистра, так как знаю его манеру поведения, помню обо всех его привычках, пристрастиях, а кроме того могу вспомнить всех, с кем он когда-либо общался. Но делать это мне совсем не хочется. Все-таки он был редкостной тварью. Говоря об этом, я даже скривился от отвращения, так как память услужливо подсунула мне воспоминания о ночных развлечениях гадина с близняшками лет 7. «Что, неужели настолько мерзкой личностью?» — усомнилась киса. «А ты новейшую историю империи успела изучить?» — уточнил я. «Да». «Тогда ты наверняка знаешь о верховном магистре Лескандре». Дождавшись кивка, я продолжил. «А магистра, память которого я взял себе, звали Гадин. Он был его учеником и ближайшим подручным, провернувшим великое множество грязных делишек по заказу Верховного, а после разгона некромантов рванул в Эледию, умудрившись по пути устроить черную зиму». «Не может быть!» — воскликнул Хор. «Может, может. Вспоминать противно». Я снова непроизвольно скривился, а потом взял себя в руки и решительно заявил. «Так, хватит трепаться о всяких пустяках. Лакрия, рассказывай, что там стало известно о заговоре».